поднялся страшный гвалт. Кричали, должно быть, меньше половины собравшихся, но Каупер уже понял, что теряет свои позиции. Рой Килрой прокрался сзади коротыша и вопросительно взглянул на Каупера. Джимми толкнул Рода в бок и прошептал: «Приготовься». Однако Каупер поглядел на Роя и покачал головой. «Коротыш», — сказал он спокойно, — «ты закончил речь?» «Это не речь. Это предложение для голосования. И не вздумай сказать, что оно не принимается». «Я не понял твоего предложения. Будь добр, повтори». «Ты прекрасно все понял. Я предлагаю снять тебя с должности мэра и отдать ее снова Роду». «Эй, Грант», — заговорил Килрой, — «так не положено. Это не по...» «Тихо, Рой. Коротыш, твое предложение не принимается. Я просто ждал, когда ты это скажешь. И на самом деле тут два предложения. Однако я не стану мелочиться. Ты утверждаешь, что никому тут мои порядки не нравятся? Давай сейчас и узнаем. Кто-нибудь поддерживает это предложение?» «Да, я поддерживаю». «Ладно, предложение поддерживается. Предлагается отозвать меня и передать правление Роду. Кто-нибудь желает выступить?» Пожелали сразу несколько. Но Род добился своего, просто перекричав остальных. «Господин председатель, важное заявление. Слово предоставляется Роду Уокеру. Поскольку вопрос касается меня самого, я хочу сделать заявление». «Да? Вперед». «Я понятия не имел, что коротыш решил меня выдвинуть, Грант. Скажи ему, коротыш». «Верно». «Окей, окей», — произнес Грант, поморщившись. «Еще кто-нибудь? Только не орите, а поднимайте руки». «Я еще не закончил», — сказал Род. «И что же? Я не только не знал об этом предложении, но я еще и не одобряю его. Коротыш, я прошу тебя снять свое предложение». «Нет». «Думаю, так будет правильнее. У Гранта была всего неделя, и за такое время нельзя ожидать чудес. Я-то уж знаю, с этим дикарским племенем и у меня забот хватало. То, что он делает, может тебе не нравиться. Мне самому многое тут не нравится, но этого следовало ожидать. И если ты воспользуешься подобным настроением как поводом, чтобы снять его с должности, тогда в нашей группе наверняка произойдет раскол. Так это не я виноват, а Грант. Может, он и старше меня, но если ему кажется, что мое слово от этого меньше значит, то ему лучше хорошенько подумать еще раз. Я его предупредил. Ты слышал, Грант?» «Слышал. Но ты меня неправильно понял». «Черта с два, я неправильно понял». «Коротыш», — настаивал Рот, — «ты согласен снять предложение? Я прошу тебя сам, пожалуйста». Коротыш Дюмон на уговоры не поддался. Рот беспомощно поглядел на Каупера, пожал плечами и сел. Каупер отвел взгляд в сторону и ворчливо спросил: «Есть еще желающие продолжить прение? Вон там, сзади. Агнесса, пожалуйста». Джимми снова наклонился и прошептал: «За каким чертом ты это сделал, Рот? Благородство тебе не идет». «Благородство тут ни при чем. Я знаю, что делаю», — так же тихо ответил Рот. «Ты потерял шанс на переизбрание». «Тише». Рот прислушался к выступлению. «У Агнессы Фрис, судя по всему, накопилось немало претензий». «Джим!» «Что?» «Встань и предложи разойтись». «Как? Все испортить, когда началось самое интересное? Сейчас кто-нибудь кому-нибудь еще и в волосы вцепится, надеюсь». «Не спорь. Сделай, о чем я прошу. Или я тебе сам устрою интересную жизнь». «Ладно, обломщик». Джимми нехотя встал на ноги, глубоко вздохнул и закричал: «Вношу предложение закрыть заседание и разойтись». «Поддерживаю предложение», — заорал Рот, вскакивая. Каупер даже не взглянул в их сторону. «Не принимается. Сядьте». «Предложение закрыть собрание не может не приниматься», — громко сказал Рот. «Такое предложение всегда принимается, всегда приоритетно и не подлежит обсуждению. Настаиваю на голосовании». «Я не давал тебе слова. А предложение о переизбрании я поставлю на голосование, даже если это будет последнее, что мне удастся сделать». По лицу Каупера было заметно, что он здорово зол. «Ты закончила, Агнесса? Или будешь обсуждать еще и мое умение вести себя во время еды?»